Глава 11. Домой я добралась, покачиваясь. На мое счастье, Юлечка спала, а остальные разбрелись кто куда. Я вползла на кухню и машинально открыла стоящую на плите сковородку. Омерзительный запах жареного мяса ударил в нос. По счастью, мойка у нас находится у плиты, поэтому я успела донести выпитый в метро кофе до раковины. Выпив крепко заваренный чай, я рухнула в кровать и проспала без задних ног до следующего утра. Один раз в комнату заглянула Катя и поинтересовалась: «Лампа, тебе плохо?» «Голова болит, мигрень», — сквозь сон пробормотала я. Потом до ушей донесся звон, и в руку впился комар. «Кш! Кыш!» — заворочилась я. «Тише!» — сказала Катя. «Я уколола обезболивающее. Спи!» То ли баралгин подействовал усыпляюще, то ли подруга добавила в шприц еще и димедрол, но я очнулась лишь в 11 утра. Яркое солнце било в незанавешенное окно. Я побрела на кухню, держась за голову. На столе лежала записка от Кати. «Ничего не делай, отдыхай». Внизу приписано Юлиной рукой. «Ушла к Нине». У холодильника поблескивала свежая лужица. Очевидно, Муму набезобразничала. Налив себе чаю, я тупо уставилась на гору грязной посуды. И что ж теперь делать? Больше всего хотелось плюнуть на все, лечь назад в кровать, обложиться детективами, поставить у изголовья коробочку отвратительно дорогих, но замечательно вкусных конфет «Каркунов» и погрузиться в вымышленные захватывающие истории. И именно выдуманные, потому что на самом деле обгоревшие покойники выглядят отвратительно, а уж жареное мясо я гарантированно не смогу проглотить еще очень долго. Но воплощению в жизнь этого плана мешали дети. 30 000 баксов. Жуткая, невероятная сумма, да на нее можно купить дачу, квартиру или джип. Может быть, иди речь о $100, я не стала бы сомневаться. Но 30 кусков? Нет, Егора нужно искать обязательно. Надеюсь, господин Рогозин, несмотря на всю его святость, окажется после кончины в аду, думала я, влезая в куртку. «Ну почему мне всегда так везет? Ну почему именно мне достался ключик от ячейки? Ведь в палате, кроме Иры, Насти и Юли, была еще вполне бодрая Анна Ивановна, всего лишь со сломанной рукой. Ну почему бы Ирочке не отдать ей ключ? Почему она выбрала меня?» Возле подъезда дома на Новокисловском толпились возбужденные соседи. «Вот она!» — закричал небритый мужик и ткнул в мою сторону пальцем. Увидав, что я от неожиданности попятилась, парень стащил с головы грязно-серую кроличью шапку и спросил: «Не узнала, что ли? Я Леша». Стоявшие рядом тетки обернулись и смирили меня с головы до ног подозрительными взглядами. «Хорошо, вовремя заметили!» — выдохнула одна. «Просто безобразие!» — вскипела другая. «Над Надьку вызвать на собрание жильцов. Раз сдаешь квартиру, так следи, чтобы люди прилично себя вели. Ведь мы все сгореть могли». «Ну как она за ними проследит?» — улыбнулась третья. Толстенная баба в сером стеганом пальто, делавшем ее и без того не слишком стройную фигуру, похожей на танк. «Вон, в третьем чеченцы устроились. Их бояться надо, а не русскую девушку». «Наркоманку и проститутку», — захихикала первая. «Откуда знаешь?» — не сдавалась толстуха. вместе кололись. Потеряв интерес к нарастающему скандалу, я тихо поинтересовалась у Лёши. Хозяйку сгоревшей квартиры где отыскать можно? Надька сейчас наверху, у себя. Там милиция, еще кто-то, охотно пояснил Лёша. Пошли ко мне, какао тяпнем. Мне эта Надя позарез нужна. Пошли, пошли, торопил парень. Надюх перед уходом ко мне обязательно зайдет. Лёша жил холостяком и не слишком беспокоился об уюте. Дешевые белорусские обои кое-где пообтрепались, линолеум на кухне вытерся, и занавески скорее были похожи на грязные тряпки. Но хозяин чувствовал себя в таком интерьере уютно и вполне комфортно. «Тебе сколько ложить?» — спросил он, вытаскивая огромную желтую коробку с изображением зайца Квики. «Какао?» — изумилась я. — Я думала, ты шутишь. — Не, — засмеялся Лёша, — люблю до дрожи. Замерзнешь на работе, горяченького хватишь, кайф. — Где трудишься? — для поддержания беседы поинтересовалась я. — Охранником в гараже. — Сутки на работе, двое дома, — пояснил Лёша, смакуя какао. — А ты? Секунду поколебавшись, я ляпнула. «Частным детективом». «Ну, надо же!» — восхищенно протянул мужик. «Баба, а на такой работе!» Несколько секунд мы наслаждались любимым напитком детворы. Потом неожиданно Лёша пробормотал. «Слушай, ты-то мне и нужна». «Зачем?» «Вишь, какое дело?» — замялся хозяин. «Тут все говорят, Регинка пьяная... В кровати с сигаретой заснула. И что? Лёша почесал не слишком чистую голову, поглядел в окно и, наконец, решился. Да она курить бросила. Ну, удивилась я. Правда? Ага, подтвердил Лёша. Целый месяц продержалась. Я у нее раньше сигареты стрелял, а потом она сказала: «Извини, Лешек, кашель замучил, да и цвет лица портится». Она очень за красотой следила. Бывало, позвонишь в дверь, а у нее морда то кефиром, то сметаной обмазана. Маска называется. И потом... Внезапно он замолчал. «Что?» — поторопила я. «Леша продолжал глядеть в окно. Раз начал, договаривай». «Понимаешь, какое дело?» — забубнил информатор. «Я в свое время к ней подкатывался, по-соседски. Давай, — говорю, — телек посмотрим». А она только рассмеялась. «Не обессудь, Лешка. Меня мужики не волнуют». Ну, я и отстал. А на двери глазок. И он опять примолк. Впрочем, понятно и без объяснений. Решил навести необременительный роман с красавицей. А та послала не слишком богатого и интересного кавалера куда подальше. Вот Алексей начал подглядывать в глазок. И кого увидел? «Мужики к ней и впрямь не слишком ходили», — объяснил Лёша. «Больше бабы размалёванные, все как одна, шубы шикарные. А запах на лестнице стоял. Париж!» «Вчера же, примерно за час до того, как ты ко мне в дверь забарабанила, парень явился. И, что интересно, своими ключами замок открыл, шмык в квартиру, пробыл недолго, может, полчаса от силы, и ушел. Опять ключики вынул, запер, все чин-чинарем и исчез. Я подумал, с работы кого послали. А потом загорелась внешность гостя. Описать сумеешь?» Алексей напрягся. «Высокой, но не слишком. 1,80 м примерно. Тощий, рыжий, в очках. На этого похож. В группе поет. Придурок такой. Иванушки Интернешнл? Аполлон Григорьев? Во-во-во! Вылитый Григорьев. Конопатый». Не успела я переварить информацию, как из прихожей послышался усталый голос. «Лёшик, ты где?» «Надька!» — обрадовался хозяин и крикнул. «Топай на кухню!» Худая, даже изможденная женщина появилась на пороге и плюхнулась на табуретку. «Какао будешь?» — засуетился парень. «Выпей, полегчает». Но гостья безнадежно помотала головой, потом судорожно зарыдала. «Ну-ну!» — бестолково забормотал Леша. «Чего расстраиваешься? Сама жива, здорова». «За что мне это? За что?» — всхлипывала Надя, утирая рукавом не слишком чистого пуловера слезы. «Чем уж я-то Господа-то прогневила? Сначала Виктор, потом мама, теперь пожар, ремонт делать, денег нет, жуть, мрак, еще по милициям затаскают». И она снова зарыдала. Я дождалась, пока Надя вновь начала утираться, и тихонечко спросила: «Надюша, а жильцов вы где берете?» Женщина всхлипнула пару раз и неожиданно спокойно ответила: «Я объявление пишу, из рук в руки, газета такая есть. Первые съемщики оттуда были, а уж потом Стелла Регину присватала». «Со Стеллой вы почему не сошлись?» Надя дернула тощенькими плечиками. «Да странная она какая-то. Сначала все хорошо шло, я ее и не видела. Брат вместо нее приезжал, он объявление прочитал, и он же залог вносил. Правда, паспорт показал». Надя отметила, что прописка московская, и поинтересовалась: «Если не секрет, отчего Стелла решила квартиру снимать?» «Я женился недавно», — охотно пояснил парень. «Ребенок родился. А две бабы на одной кухне не ладят. А вот и надумал отселить сестричку. Да вы не сомневайтесь, она девушка тихая, не пьющая, целый день на работе». И он вручил Наде плату сразу за 3 месяца вперед. Хозяйка успокоилась и отдала ключи. Примерно год от квартирантки не было ни слуху, ни духу. Но арендная плата поступала регулярно. Соседи не жаловались на шум, и Надюша не волновалась. Потом Стелла внезапно позвонила, сообщила, что съезжает, и предложила в жиличке Регину. «Девушка положительная», — нахваливала Стелла подругу. «Проблем не будет». Надюша поверила квартирантке, и Регина привезла вещи. Собственно говоря, это все потому, что новая жиличка тоже оказалась аккуратной, деньги не задерживала, дебоши не устраивала и жилплощадь содержала в чистоте. Даже наняла молдаванок и переклеила обои в комнатах. И вот теперь такое страшное, жуткое происшествие. «Как звали брата Стеллы, не помните?» Надюша шмыгнула носом и не спрашивала. «Как же так?» — изумилась я. «А что такого?» — пробормотала Надя, отхлебывая остывший, подернувшийся пленкой какао. «Квартиру-то Стелла снимала. Вот ее паспорт я поглядела. А до Стеллы кто у вас жил?» «Люся Парфенова, студентка из медицинского». «А еще раньше Зина Терентьева, художница. А перед ней?» «Никого. Зинуля первая была. Я ведь квартиру почему сдавать стала? Виктор, мой муж умер, а следом за ним и мама. Так что я полная сирота, помочь мне некому». И Надюша вновь принялась истерически взвизгивать.